Глава 34. Конус Шанхэ. Часть 14. В маленькой горной хижине тем временем царили мир и согласие. Один из приятелей Джао Юньланя, связавшись с Линь Цзином, предупредил, что дорога будет расчищена только через 3 или 4 дня. Шэнь Вэй собрал всех учеников, и, посовещавшись, они пришли к мнению, что в сложившейся неблагоприятной ситуации, даже если в деревне Цинси остались жители, проводить исследования они будут не в настроении. Поэтому они решили дождаться Джао Юньланя и вернуться в Лунчен всем вместе. Девушка-староста подогрела бутылочку молока на водяной бане, покормила Дацина и занялась приготовлением завтрака для остальных. По просьбе их учителя студенты отправились во дворик, чтобы помочь Лин Цзину очистить его. Метод очистки оказался довольно простым и грубым. Под руководством Лин Цзина они выкопали все черепа, пытавшиеся покусать их вчера ночью, собрали их в одном месте, после чего фальшивый монах поочередно принялся разбивать каждый огромным и непонятно откуда добытым валуном. Все в соответствии с указаниями его непосредственного начальника. Вскоре с огромным рюкзаком на плечах вернулась Джухун. Скинув тяжелую ношу, Геркулес в женском обличии вытащила бутылку, налила немного в чашку и слегка подогрела, после чего со вздохом облегчения выпила. Сменив линзина, Джухун принялась словно орехи колоть черепа, целиком, с высоким качеством работы и совершенно наверняка. Эта простая и чрезвычайно грубая разминка продолжалась вплоть до того времени, пока девочка-студентка не позвала их внутрь на завтрак. Непонятно, может, в выпитом Джухун было намешано какое-то лекарство, однако она, довольно бесцеремонно вытеснив одного из студентов и Дацина, сидевших рядом с Шэнь Вэем, плюхнулась на их место и спросила: «Профессор Шэнь, передайте мне шоколадный соус, пожалуйста». Полив вяленую говядину сладким соусом, непонятно было, что за вкус мог получиться при таком сочетании, она запихнула мясо в рот и, пережевывая, тайком бросила взгляд на спокойно отнесшегося к ее пристрастиям Шэнь Вэя. Чуть погодя, она, делая вид, что поглощена только шоколадным соусом в руках и не поднимая глаз, сказала: «Наш шеф к вам подкатывает». Прекратив есть, Шэнь Вэй повернул голову и посмотрел на нее. Все еще не глядя на него, Джухун равнодушным голосом, словно обсуждая какую-то мелочь, произнесла: «Вы же не могли не заметить этого?» Выражение лица Шэнь Вэя нисколько не изменилось. Ничего не ответив девушке, он достал еще несколько пакетиков шоколадной пасты и протянул ей. «Хотите еще?» Рот Джухун приоткрылся. Она подняла глаза и пристально уставилась на Шэнь Вэя. При этом ее зрачки из нормально круглых вдруг начали вытягиваться в 2 тонкие полосочки, пока, наконец, полностью не стали походить на зрачки хладнокровного гада. На ее миловидном пухлощеком лице они смотрелись довольно странно. Тем не менее, казалось, Шэнь Вэй не обратил на это никакого внимания. Бросив взгляд на девушку, он вновь перевел глаза на еду в своей руке. «Тогда он вам нравится?» Слегка наклонившись, прошептала ему в ухо Джухун. Шэнь Вэй неторопливо задал встречный вопрос: «Почему вы хотите это знать?» «Я...» — отвернувшись от него, произнесла девушка. «Я люблю сплетничать, а сплетни про шефа — это право всех угнетаемых и эксплуатируемых им сотрудников». Натянуто улыбнувшись, Шэнь Вэй вновь посмотрел на нее. «Раз уж вы так любите сплетни, неужели еще ничего не заметили?» Джухун промолчала. Тихонько усмехнувшись, Шэнь Вэй снял с плитки бутыль с подогретым молоком, используя влажные салфетки в качестве прихватки. «Эта пища очень сухая. Не хотите пить?» А лицо Джухун скривилось. Однако она поспешила выдавить из себя фальшивую улыбку. «Да, немного, спасибо». Джухун неосознанно крепко сжала в руках жестяной колпачок от термоса, сминая его. К счастью, не заметив этого или сделав вид, что не заметил, Шэнь Вэй спокойно передал ей стакан молока, добавив: Пейте, пока оно еще горячее». Пальцы Джухун еще сильнее смяли колпачок. В глазах Шэньвэя проскользнуло веселье. Он поставил бутыль с молоком на место и собирался продолжить разговор, как вдруг, словно почувствовав что-то, неожиданно повернул голову назад, вглядываясь в направлении ущелья, расстилающегося за окном. Выражение его лица резко изменилось. Джухун не понимала отчего, однако, глядя на изменившееся лицо Шэньвэя, ей стало очень некомфортно находиться рядом с ним. Неосознанно она почти отодвинулась, однако успела сдержаться и осталась на месте. С чего ей бояться слабого профессора университета? В этом нет никакой логики. Солнечный свет, отражавшийся в линзах очков Шэньвэя, слепил глаза. «Я насытился», — услышала Джухун через несколько минут. «Пойдемте во двор и поможем с уборкой. Студенты, не разбредайтесь вокруг и слушайтесь офицеров полиции». Закончив говорить, Шэньвэй встал и направился во дворик. Казалось, никто не обратил особого внимания на незначительный эпизод. Самым странным было то, что 20 минут спустя, закончив завтрак и выйдя во двор, никто не увидел его, словно профессор просто-напросто испарился. Однако ни студенты, ни Джухун с Линдзинем даже не заметили его отсутствия, словно такого человека для них и вовсе не существовало. 10 минут спустя пропавший Шэньвэй появился в месте, где Джао Юнилань обнаружил возникшую словно из ниоткуда руку Ван Джен. Он не надел куртку, чтобы защититься от холода, и, порыв ледяного ветра, загнул воротник его рубашки и взъерошил волосы на голове. Снежные хлопья залепили линзы очков, однако он будто совершенно не обращал на холод никакого внимания. Стоя у подножья горы, Шэньвэй посмотрел вверх, затем огляделся по сторонам и вдруг, резко выбросив руку вперед ладонью вниз, сжал кулак, словно ловя что-то. На его безжизненно бледной руке вздулись черные вены, отчего казалось, что она принадлежит мастерски изготовленной статуе. Затем земля под ногами вдруг затряслась. Порывы ветра в ущелье стали еще сильнее. Они с ревом закручивались в воронку, которая, словно кинжал, устремилась в небеса. Вслед за этим вся земля перед ним вздыбилась, словно подхваченная пустотой. И под массивным слоем снега и льда обнаружился потрескавшийся от мороза мерзлый грунт. В этот момент что-то со скоростью стрелы буквально выскочило из-под земли за спиной Шэньвэя. Он, казалось, этого совершенно не заметил. Воздух наводнил удушающий отвратительный запах разложения, смешанный с непонятным ароматом цветов, и в ту же секунду Шэньвэй, стремительно развернувшись, неуловимым движением схватил нечто за шею, удерживая. Этим нечто оказался сумрачный скот, и именно он сейчас подергивался в руке. Шэньвэй нахмурил брови, и на его лице появилось жестокое выражение. В горле сумрачного скота забулькало, его налитые кровью глаза в упор уставились на Шэньвэя. «Правило есть правило», — бесстрастно произнес тот. «Ты, открыто и нагло, нарушил границу, самовольно покинув запретную зону. Наказанием за это является смерть». Ноги твари уже не касались земли. Он, словно вытащенная на сушу рыба, затрепыхался в воздухе, из последних сил пытаясь освободиться от руки, сжимавшей его шею. Шэньвэй мгновенно сомкнул пальцы еще крепче, и сумрачный скот, пару раз конвульсивно дернувшись, неподвижно застыл. Разжав кулак, Шэньвэй бросил останки твари на землю, и не успело его тело коснуться заснеженной поверхности, как тут же растаяло в воздухе, а из-под снега и льда вдруг появился странный цветок. Даже несмотря вниз, Шэньвэй наступил на только что выросший тонкий стебель ногой, отчего растение с хрустом сложилось пополам. Он вытянул указательный палец, и на снежной поверхности неожиданно показалась непрерывная черная линия, тянущаяся вдоль отпечатков следов, уходивших вверх по склону горы и заканчивавшихся возле входа в пещеру. Несколько секунд спустя, услышав громкий хруст, его глаза блеснули, и черная линия, расстилавшаяся по земле, напоминая трещину от мороза, внезапно рассыпалась на части. В это же время откуда-то издали донеслись громкие вопли. Из-под земли выскочили 7 или 8 сумрачных скотов. В отличие от той твари, что Цзяо Юньлань видел на крыше, эти оказались 3-метрового роста, с кроваво-красными глазами. Вытянув шеи, они зарычали, и снежные склоны вокруг затряслись, грозя обрушиться лавинами. Шэнь Вэй опустил голову. Марионетки. Небольшое облачко серого тумана возникло из-под его ног, ластясь, прильнув к штанинам брюк. Шэнь Вэй легонько подпихнул его ногой, и оно, внезапно взмыв воздух, залетело в пещеру. После этого на его ладони возник длинный, около 3 футов и 3 дюймов в длину, меч. Толстая тыльная сторона, непроницаемо черное лезвие с блестящей острой кромкой. Меч, рассекающий души, и лишь они могут видеть его перед гибелью. Шэнь Вэй внезапно исчез из виду. Рычание сумрачных скотов неожиданно прекратилось, и в ту же секунду их головы почти одновременно слетели с плеч. Огромные туши тварей попадали на землю, однако все больше и больше сумрачных скотов возникло на том же месте. Они появлялись, словно сорняки по весне. По-видимому, у противника уйма средств, которые он старательно использует, лишь бы остановить его. Что касается Цзяо Юньланя со спутниками, то они уже давно вошли в пещеру. Поначалу казавшейся вполне обычной, по мере продвижения внутрь, пещера становилась все глубже и темнее. Как завернули за угол, даже малейшие лучики света перестали проникать в нее. Поэтому Цзяо Юньланю пришлось зажечь фонарик. Через 100 метров пещера закончилась, и дорогу им преградила огромная дверь. В свете фонарика сложно было ее разглядеть. Было похоже, что дверь изготовлена из какого-то старинного сплава металлов. Сверху ее покрывали пятна ржавчины. По обеим сторонам и на самом верху были изображены черепа, а в центре выгравирован треугольник. Треугольник? Еще один знак Робула. Подойдя ближе, Чу Шуджи надел на руки перчатки и осторожно погладил пальцами огромную дверь. Затем, прислонив к ней ухо, легонько постучал указательным пальцем и прислушался к слабому звуку. После этого, выпрямившись, он произнес: «Там есть пустота. Думаю, несколько несложных ловушек, дай мне немного времени на изучение». Цзяо Юньлань пнул Го Чанчена. «Подойди ближе, учись у брата Чу». Тупоголовый Го Чанчен тут же приблизился. Чу Шуджи пренебрежительно посмотрел на него. Высокомерному и умному человеку, как он, совсем не нравился этот болван. Однако в присутствии непосредственного начальника ему только и оставалось, что подыгрывать, поэтому он с полной ответственностью заявил: «На самом деле здесь нет ничего серьезного. Такие вещи почти всегда одинаковы по натуре, поэтому чем больше будешь с таким сталкиваться, тем больше поймешь». Закончив говорить, он вытащил из кармана фонарик, посветил им в дверной зазор, затем еще раз быстро осмотрел дверь сверху донизу. Что-то прикинув в уме, он сказал: «Заперто на крупный затвор плюс 35 тонких, в общем, 36, так как 36 делится на 6, скорее всего, они все связаны между собой». Он кивнул в сторону Го Чанчена. «Пригнись, мне не достать доверху, поэтому я встану тебе на плечи». Го Чанчен тут же присел на корточки, как большая собака. Чу Шуджи, совершенно не церемонясь, залез на него и принялся потихоньку обстукивать треугольник по бокам и незаметные щели над ним. Выдерживать вес взрослого человека было совсем нелегко, хотя Чу Шуджи походил на скелет, неудачник Го Чанчен едва терпел. Очень скоро он задрожал, однако больше всего на свете боясь, что человек на нем может упасть, он стиснул зубы, не осмеливаясь двинуться. Когда Го Чанчен почувствовал, что еще немного, и его точно раздавит в лепешку, Чушу-Джи, наконец, спрыгнул с его плеч и сказал: «Дверь заперта на 36 железных затворов. Учитывая наличие ловушек, в двери есть пустые места. Также материалы отличаются по плотности и составу. Если у тебя хороший слух, все это можно определить, просто хорошенько прислушавшись». Оставшийся сидеть на земле с выпученными глазами Го Чанчен широко раскрыл рот в отчаянных попытках отдышаться и совершенно прослушал его слова. Скользнув по нему пренебрежительным взглядом, Чу Шу-Джи решил просто игнорировать его. Повернувшись в сторону стоявшего чуть позади него Джао Юньланя, он продолжил. «Определив общую конструкцию, остальные мелочи можно понять по опыту». С этими словами он протянул руку и слегка надавил на центр треугольника, и в нем вдруг появилось отверстие. Увидев это, изумленный Го Чанчен, пошатнувшись, повалился на задницу. Засунув руку внутрь отверстия, Чу Шу-Джи принялся что-то нащупывать. Затем повернул голову к Джао Юньланю и спросил. «Вокруг 36 затворов. Думаю, возможно, сдвинуть только 3. Можешь догадаться, какие, шеф Джао?» «Юг, северо-запад, северо-восток», даже не раздумывая, ответил Джао Юньлань. Наконец, обнаружив область, в которой он хоть что-то понимал, Го Чанчен торопливо спросил. «Вверх — это север, низ — юг, а справа — восток?» Чу Шу-Джи и Джао Юньлань, не сговариваясь, притворились, что его просто не существует. Го Чанчен, потерпевший серьезный удар по вере в собственные силы, больше не осмеливался даже пикнуть. В этот момент на затылок его склоненной головы кто-то с силой надавил. Джао Юньлань, взяв фонарик в руку, несколько раз посветил им в лицо Го Чанчена, заставляя поднять голову. Затем перевел его свет на дверь и, повернув его голову влево, спросил. «Это что?» Го Чанчен слегка задаченно произнес. «Горы». Грубо повернув его голову вправо, Джао Юньлань посветил в правый угол двери. Затем снова спросил. «А это что?» «Волны, вода?» Клан Ханьга жили спиной к горам, лицом к воде. Их селение простиралось от главной вершины вплоть до ущелья. Я это раньше уже говорил, идиот. И так как местоположение длинное и узкое, местным жителям было весьма трудно определять расположение сторон света. Именно поэтому, раз вершина была сверху, значит, там для них был юг, а вода снизу – север, слева – запад, справа – восток. Он безжалостно отвесил ему оплеуху и со злостью сказал: «Даже свиньи намного одареннее, чем этот человек!» Го Чанчен промолчал. Пока он высказывался, Чу Шу-Джи успел несколько раз быстро надавить на стороны круглого отверстия изнутри, после чего они услышали слабый металлический стук, и дверь перед ними медленно распахнулась. В нос ударил сырой гнилостный запах. Глава 35. Конус Шанхэ. Часть 15. «Я пойду вперед. Мелкий Го за мной, старик Чу прикрывает сзади». Через пару шагов Джао Юньлань, вспомнив что-то, остановился. Затем вытащил из кармана штанов запасной револьвер и спросил Го Чанчена. «Ты экзамен по стрельбе прошел?» Тот стыдливо опустил голову. «Экзаменатор сказал, что даже если он умрет и превратится в духа, он ни за что не даст мне пройти». Джао Юньлань вздохнул. «А что насчет ножей? Ими ты пользоваться можешь?» Го Чанчен вместо ответа склонил голову еще ниже. Чу Шу-Джи язвительно усмехнулся, и это его отношение лишь усугубило смятение Го Чанчена. «Я нанял на работу посланца, ратующего за мир во всем мире». Джао Юньлань со скорбью бросил взгляд на бездонную пещеру, затем в бессилии залез в карман и, нащупав там небольшую электродубинку, вытащил и кинул ее Го Чанчену. После чего, выделяя слова, словно разговаривал с только что научившимся ходить малышом, не умеющим даже задницу подтереть, нетерпеливо произнес. «Держи. Это очень просто. Держи в руках и ничего больше не делай. В случае опасности вытяни перед собой, ничего не бойся и не двигайся. Сможешь?» Гу Чанчен, держа в руках подозрительную вещицу, потряс ею. Ничего не произошло. Электродубинка больше походила на небольшой карманный фонарик. Однако Го Чанчен ни в коем случае не мог даже подумать о том, что шеф пытается его разыграть. Ведь сам он слишком глуп и просто не осознает собственные силы. Го Чанчен, как и обычно, слишком низко оценивал свой собственный уровень интеллекта. Однако Цзяо Юньлань совершенно не собирался давать ему время на тренировку. Перехватив фонарик поудобнее, он зашагал вглубь пещеры, и Го Чанчен тут же заторопился вслед за ним. Он не знал, стоит ли ему переспросить или все же просто потерпеть. Разум обычного человека подсказывал ему, что в случае опасности он попросту останется совершенно беспомощным. Однако, подняв глаза, Го Чанчен взглянул на долговязый силуэт Цзяо Юньланя и глубоко в душе с ужасом подумал: «Если спросить у него сейчас, не примется ли шеф ругать его, на чем свет стоит?» Едва Го Чанчен подумал о злом Цзяо Юньлане, как тут же задрожал от страха. Внезапно из маленького электрофонарика в его руках ни с того ни с сего вылетела искра и, подобно бестолковому кутенку, устремилась в спину Цзяо Юньлане, едва не задев его. К счастью, Цзяо Юньлань, как и всегда, оказался настороже, и даже не видя опасности, услышав какой-то звук, тут же отпрыгнул в сторону. Обжигающая искра пролетела мимо него в пещеру. Тюшуджи воскликнул: «Твою мать!» Цзяо Юньлань поддержал: «Твою мать!» Тюшуджи с восхищением посмотрел на Го Чанченя. Он и подумать не мог, что этот бесполезный кусок мусора сможет сделать то, на что остальная часть их команды просто не осмеливалась – атаковать их бесстыжего лидера. Цзяо Юньлань со злостью принялся отряхиваться от воды и грязи, которыми он испачкался, ударившись о стену пещеры. «Ты, блядь, чем занимаешься?» Го Чанчен совершенно невинно ответил: «Я не знаю, оно само по себе вдруг». «Да хрен! Эта штука атакует по мере увеличения твоего страха. Чем больше ты боишься, тем сильнее она становится. Я ее специально под тебя на заказ делал, ясно?» Цзяо Юньлань совершенно взбесился. «С тобой же все в порядке, просто идешь себе. С чего бы это ты, уставившись в мою спину, настолько перепугался-то?» Несколько мгновений помолчав, Го Чанчен наконец поднял руку и с величайшей осторожностью указал пальцем на вышедшего из себя Цзяо Юньланя. «Вот именно этого...» Цзяо Юньлань промолчал. Тюшуджи, перестав сдерживаться, расхохотался. Отсмеявшись, он протянул руку в сторону Го Чанчена. «Покажи». Это был один из тех редких случаев, когда Тюшуджи сам обратился к нему, поэтому Го Чанчен, тут же смутившись, радостно отдал требуемое. Поднеся маленький электрофонарик к уху, Тюшуджи несколько раз потряс его. Затем постучал по корпусу пальцем и, словно поняв что-то, бросил палку обратно Го Чанчену и многозначительно уставился на Цзяо Юньланя. «Шеф Цзяо, там ведь не может быть ничего неправильного, не так ли?» Цзяо Юньлань рассмеялся. «Ты так говоришь, будто сам такой уж правильный. Осторожно!» Не успел он закончить свою мысль, как вдруг совершенно поменялся лицом и, быстро оттолкнув Го Чанчена в сторону, упал на одно колено. Они услышали сильный грохот, затем волосы обдало смешанным со зловонием ветром. Как оказалось, над их головами пронесся предмет, похожий на огромный гребень, состоявший из толстого, почти 3 метра в длину деревянного бруса, оснащенного длинными острыми лезвиями. Пройдись эта штука по человеку, в мгновение ока от него осталась бы лишь кучка фарша. Прижавшись к стене, Тюшуджи быстро выхватил из кармана с 10 бумажных талисманов. 3-метровый огромный гребень, развернувшись в воздухе, вновь устремился к ним с высоты, и талисманы, словно бумажные дротики, тут же вылетели из рук Чушуджи и плотно облепили лезвие. Быть может, выбранное заклинание оказалось неправильным, но огромная штука, совершенно не замедлив хода, продолжала падать на них сверху, обдавая холодным, пробирающим до мурашек ветром. Револьвер скользнул в руку Цзяо Юньлана. Вот только кто бы мог подумать, что именно в этот момент Го Чанчен, всегда запоздало реагировавший на подобные события, вдруг очнется и заорет почти нечеловеческим голосом. «Мама!» Затем струи бушующего пламени вдруг выстрелили из электропалки в его руке, извергаясь, словно взрыв газовой смеси. Цзяо Юньлань и Чушуджи одновременно почти непроизвольно вжались в стены. Стена пламени устремилась к нескольким десяткам лезвий и, столкнувшись с гребнем, задержала его в воздухе. Сильно завибрировав, деревянный брус загорелся, лезвия оплавились и кипящими каплями рассыпались по полу. Целую минуту никто не издавал ни звука. Через, казалось, огромную вечность Чушуджи повел закаменевшей шеей и, с чувством уставившись на плюхнувшегося на пол Го Чанчена, от всей души воскликнул: «Ты просто молодец!» Го Чанчен настолько перепугался, что в его голове царила абсолютная пустота. В это мгновение он отчаянно пытался остановить бешено бьющееся сердце, сожалея, что не существует какой-нибудь быстродействующей таблетки для этого, которую он мог бы выпить. Услышав обращенные к нему слова, он тут же почувствовал целый вихрь охвативших его чувств. «Поначалу я думал, что ты заточил в простом шокере какого-нибудь привязанного к земле проказливого духа, питающегося страхом и преображающего его в энергию». Передернувшись, Чушуджи повернулся к Цзяо Юньланю. «Ты... так что ты в действительности сделал?» Цзяо Юньлань, сменивший со скоростью света выражение лица, сошеломленного на присущее ему выпендривающееся, отдернул полы куртки и тоном законопослушного гражданина ответил: «Неофициальное заточение душ является преступлением. Как я, будучи официальным служащим, могу сознательно нарушить закон? Там внутри всего-то смесь раздробленных на кусочки сотен приговоренных к смертной казни злобных духов, большую часть из них мне отдал рассекатель душ. Оставшихся я за бумажные деньги выменял у посланника тьмы, после чего перемешал их с истинным пламенем Самади». Чушуджи не выдержал. «А пламя ты откуда взял?» «В прошлом году я поймал сбежавшую Бифан и попросил прикурить, ну и попутно прикарманил чуток огня». Чушуджи надолго замолчал, чувствуя, что у него просто не осталось слов. Он вытянул руку и, схватив сидящего на земле Го Чанчена, дернул его вверх, поднимая на ноги. «Забудь, пошли дальше». Его шеф – натуральный бандюган, побратавшийся с существами на всех трех реалиях и спокойно мешающий законные методы с темными. Чушуджи подумал, что ему за всю свою оставшуюся жизнь так и не удастся исполнить свою давнишнюю мечту и хорошенько врезать непосредственному начальнику. Быть может, эта тяжелая и блистательная задача с самого начала была предназначена именно их офисному талисману – Го Чанчену. Усмехнувшись, Цзяо Юньлань как раз собирался напомнить им об осторожности, как вдруг издалека послышался тонкий свистящий звук, и облачко серого, переливающегося дыма, приблизившись, опустилось на руку Цзяо Юньланя. Коснувшись его ладони, туман рассеялся, и на ней появился конверт. Очень знакомый, сумрачно-черный, с кроваво-красной надписью. Чушуджи, моментально напрягшись, тут же отступил на полшага назад. Цзяо Юньлань же, больше всего опасаясь, что Го Чанчен вновь нечаянно сделает что-нибудь, что может их ранить, предусмотрительно сделал несколько шагов вперед, насколько это возможно, уклоняясь от непредсказуемой мелочи. Позади него Чушуджи спросил: «Это послание от рассекателя душ?» «Ага». Разорвав конверт, Цзяо Юньлань вынул письмо и, пробежав глазами по содержимому, нахмурился. Обычно в своих посланиях рассекатель душ более многословен. Перед тем, как перейти к сути дела, он несколько раз уважительно поприветствует собеседника, учтиво справится о самочувствии кучи родственников и уж потом крайне лаконично поведает об истинной цели послания. Быть может, именно это и присуще истинно-культурному созданию. Тем не менее, в этот раз послание оказалось совершенно странным, небрежным, ни главы, ни хвоста, просто записка, несколько слов одним предложением. «Опасность. Не преследовать. Вернуться назад». Чушуджи недоуменно поинтересовался. «Что заставило рассекателя душ отправить письмо сюда? Что-то случилось?» Свернув письмо, Джао Юньлань спрятал его в карман и надолго замолчал. В большинстве случаев рассекатель душ отправлял распоряжение напрямую в офис ССО, и только в экстренном случае письмо могло найти Джао Юньланя вне его стен. В конце концов, рассекатель душ неохотно шел на контакт с посторонними. Что же произошло сейчас? Откуда ему известно, где я? Хотя на лице Джао Юньланя царила невозмутимость, в глубине души он снова и снова обдумывал возникшие вопросы. Чуть поколебавшись, он посмотрел на стоявших позади и абсолютно не осознававших истинного положения вещей подчиненных. Затем, обратившись к Чу Шуджи, сказал: «Поступим так. Старина Чу, возвращайся назад и этого с собой прихвати. Оставайтесь вместе с Линдзином». Чу Шуджи спросил: «Почему?» Го Чан Чен сказал: «Разве мы не пойдем искать Ван Джен?» «Я сам пойду, а вы двое возвращайтесь». Джао Юньлань хлопнул Го Чан Чена по плечу. «Хорошенечко храни то, что я тебе дал. Будьте осторожны по дороге. Вернувшись обратно, помогите Линдзину разрушить алтарь на вершине горы. Не позволяйте Шэнь Вэю и его студентам бродить вокруг и дождитесь спасателей, расчищающих дорогу». Хотя Джао Юньлань и не раскрыл скрывавшихся за его приказом обстоятельств, Чу Шуджи все же было неспокойно. «Ты собираешься отправиться в одиночку?» Джао Юньлань молча кивнул. Нахмурив брови, Чу Шуджи решительно дернул открывшего было рот Го Чан Ченя, разворачивая того назад. «Пошли!» Го Чан Чен сказал. «Но...» Чу Шуджи спросил. «Что оно? Не тяни время! Шеф тоже хочет побыстрее все закончить и вернуться к своим любовным отношениям, так что поторапливайся!» Го Чан Чен промолчал. До самого выхода из пещеры Го Чан Чен, которого Чу Шуджи тянул за собой, то и дело оглядывался на оставшегося позади шефа. Прижав фонарик локтем, Джао Юньлань стоял, провожая их взглядом, и засунув руки в кожаных перчатках в карманы брюк. Только когда они скрылись с глаз и послышался стук закрывшейся двери, он повернулся и вновь зашагал вперед. В ту же секунду развеявшийся, казалось, серый дымок вновь возник из ниоткуда и сгустился перед ним, обращаясь в маленького скелетика ребенка 4-5 лет. Широко раскинув тоненькие ручки, тот стал во весь рост, словно иероглиф, похожий на человека, и, вздернув вверх черепок, перекрыл ему путь. «Ух ты! Тут еще и марионетка есть! Это рассекатель душ послал тебя следовать за мной!» Поднял брови Джао Юньлань. Непонятно от чего, быть может, из-за крохотного размера, однако казалось, что темные пустые глазницы невинно смотрят на него. Было похоже, что он не понимает человеческую речь, потому что в ответ не последовало кивка или же покачивания головы. Скелетик все так же продолжал стоять, раскинув ручки и не позволяя пройти. Подняв руку, Джао Юньлань почесал подбородок. Он и не ожидал, что молчаливый рассекатель душ настолько хорошо его понимает. «Загороди ему дорогу, взрослый скелет. Не исключено, что он бы просто разрушил его пинками. Однако такая кроха с тоненькими хрупкими косточками, которая вдобавок его еще и не понимает, другая сторона на самом деле поставила его в довольно неловкое положение». Джао Юньлань внимательно посмотрел вниз на решительно стоявшую на месте марионетку. «Ты не позволишь мне пройти?» Нижняя челюсть скелета шевельнулась, издав негромкий крякающий звук. Покачав головой, Цзяо Юньлань поднял ногу и просто-напросто перешагнул через него. Кроха, не поняв его намерений, закрутила головой вслед за ним так, что та едва не отвалилась, затем с громким хрустом вернула ее на место. Каким-то образом поняв, что Цзяо Юньлань прошел его и теперь решительным шагом продолжает идти вперед, скелетик тут же бросился за ним вслед и вцепился в край куртки, не давая идти дальше. Цзяо Юньланю было лень припираться с ним, поэтому он, даже не оглянувшись, продолжил идти, утаскивая марионетку за собой. Все равно крохотное создание почти ничего не весило. Будь у него глаза, оно бы уже наверняка давно ревело в голос. Чем дальше он продвигался, тем тяжелее ощущался запах гнили, и более сырым становился воздух вокруг. Нескончаемые, обветшалые ступени спускались все ниже и ниже, а проход становился все уже. Пройдя чуть дальше, Цзяо Юньлань, недовольный тем, что скелетик начал ему мешать, попросту пригнулся и, обхватив его словно ребенка, посадил себе на плечо, затем, опустив голову, бросил взгляд на часы. С первого взгляда ему показалось, что с зеркалом истины что-то не так. Пристально всматриваясь секунды две, Цзяо Юньлань внезапно остановился. Он понял, что стрелки часов идут в обратную сторону. Однако не совсем в обратную. Секундная стрелка шла в обратную, минутная продолжила свой ход вперед, а часовая неподвижно застыла в положении 12 часов, словно какая-то поразительная сила тянула их всех собраться вместе. В конце концов, все стрелки остановились в положении 12 часов и замерли без движения. Вытянув руку, Цзяо Юньлань зачерпнул немного грязи со стены и принюхался. «Может, мне кажется», — произнес он вслух, словно разговаривая сам с собой или обращаясь к скелетику на плече. «Однако у меня такое чувство, будто меня погребли заживо». Глава 36. Конус Шанхэ. Часть 16. Крошка-скелетик, закряков, внезапно вытянул тоненькую фалангу, легонько потыкал в щеку Цзяо Юньланя, затем указал ею в сторону стены, словно привлекая внимание, и вновь прокрякал два раза. Цзяо Юньлань, подняв фонарик, посветил в сторону, на которую указывала косточка тоненькой ручки, и вдруг заметил там тянущуюся надпись. «Эй, а ты без глазных яблок и зрачков неплохо видишь». Действительно, это надпись клана Ханьга. Приблизившись, Цзяо Юньлань осторожно провел по ней пальцами. Нет, строго говоря, у людей Ханьга не было собственной письменности. Скорее всего, это какое-то заклятие. Скелетик проговорил. «Га? Га?» «Меня не спрашивай. Я же не King Soft Power World. Черт его знает, что это вообще значит». Подойдя почти вплотную, Цзяо Юньлань, казалось, беседовал сам с собой. «Однако я точно помню, что в культуре клана Ханьга округлые и гладкие линии символизировали тепло и спокойствие, а грубые многоугольные изображения, наоборот, злобу, например, треугольник, означающий заточение духов, или же восьмиугольник, хотя про него я еще не успел разузнать». Проведя пальцем вдоль надписи, он наткнулся на изображение восьмиугольника в самом ее конце. «Ну, а вот и он», — спокойно произнес Цзяо Юньлань. «Ладно, значит, на этот раз нас ждет что-то особо зловещее». Едва его голос затих, как откуда-то послышался оглушающий грохот, и вся пещера затряслась. Цзяо Юньлань едва устоял на ногах. Скелетик на его плече, не прекращая гагакать, одной ручкой крепко ухватился за воротник его куртки, а второй вцепился в волосы. Прищурившись, Цзяо Юньлань разглядел вдалеке перед собой огненного дракона с громким ревом, несущегося прямо на него. Ухватившись за стену одной рукой, второй он стянул вниз и крепко прижал к себе крошку скелета. От обжигающего пламени его лицо окрасилось в красный цвет. Пульсирующие языки огня отражались в черных зрачках его неописуемо холодных глаз. Джао Юньлань легонько похлопал отчаянно пытавшегося спрятаться у него за пазухой скелетика по огромной черепушке. «Прекрати сдирать с меня одежду. Если боишься, то спрячься в моих часах». Кроха, тут же выбросив из головы все приказы хозяина, стремительно поменял форму и, обернувшись серым дымком, втянулся в наручные часы Джао Юньланя, почти одновременно с накрывшими последнего языками пламени. Джао Юньлань выхватил подготовленные талисманы, однако, как ни странно, бумага совершенно не воспламенилась, да и сам он также не чувствовал жара от обступившего его огня. Остолбенев на мгновение, Джао Юньлань неторопливо припрятал талисманы в карман и окинул взглядом очищавшуюся на глазах пещеру. Однако языки пламени все так же не оказывали на него никакого воздействия. В тот момент, когда непонятное пламя угасло, выгравированное изображение многоугольника отвалилось от стены пещеры вместе с куском грязи. Повинуясь какому-то странному чувству, Джао Юньлань быстро подхватил его, нашарил в кармане пустую пачку сигарет, сунул символ внутрь и спрятал пачку обратно в карман. Заметив, что крупный слой штукатурки на стене почти отслоился, Джао Юньлань силой сдернул его полностью и посветил фонариком. В его ярком свете на глинобитной стене перед его глазами проступили непонятные символы. Скорее всего, под влиянием времени рисунки совершенно испортились, да и методика нанесения была, скажем так, дать с востока молотком и с запада палкой, как курица лапой. Быть может, археологи и сумели бы разобраться в них. В любом случае, Джао Юньлань, чуть ли не грудью улегшись на стену, почти вечность изучал их, пристально тараща глаза, едва не доведя себя до близорукости. Однако, несмотря на все усилия, так и не смог ничего понять. Это занятие ему скоро приелось, и он решил пойти вперед. Сделав шаг, он вдруг вспомнил что-то и вернулся на 5 шагов назад. Встав чуть поотдаль, он вновь принялся рассматривать рисунок, посветив фонариком сначала вверх, затем по диагонали на 45 градусов вниз, в направлении 3 часов, затем по диагонали на 45 градусов вверх. Джао Юньлань наконец обнаружил, что рисунок образует огромный восьмиугольник, и на каждый из его углов нанесен крошечный с ноготок восьмиугольник. Глядя на спрятанный в рисунке гигантский символ, Джао Юньлань принялся шарить рукой во внутреннем кармане. Бумажник, несколько монет, банковские карты и скомканный чек, пока наконец не обнаружил сложенный пожелтевший лист бумаги с оборванным краем, словно его вырвали из какой-то очень старинной книги. В его руках оказалась страница из древнего реестра черной магии с описанием заклинания Робула, которую он взял с собой, однако по каким-то причинам не показал Чушуджи. На рисунке внутри восьмиугольника был изображен чудовищный монстр с 6 руками, 1 ногой и головой. Все части тела показывали в один из углов фигуры. Морда чудовища со вздыбленными бровями и взбешенным выражением глаз, пасть широко оскалена, внутри изображен холм, на левой стороне груди нарисован черный восьмиугольник. «В пасти гора, а в сердце эта штука». Глубоко задумавшись, Джао Юньлань достал карту и прислонил ее к стене. После этого, прижав вырванный из книги листок с изображением чудовища к карте, принялся медленно разворачивать ее вверх, в сторону юга, затем одним пальцем прочертил линию от горы в пасти чудовища, а вторым – от изображения восьмиугольника на его груди, постепенно соединяя обе линии, пока кончики его пальцев не сошлись в самом сердце долины. Пожар в долине, черепа на самой вершине горы и черная магия давно уже вымершего народа. Казалось, здесь все скрывает глубокие тайны. Отчего Ван Джан отправилась сюда в одиночку, оставив своих товарищей? Из чего бы это она так сосредоточена на своем уже 100 лет как сгнившем трупе? Джао Юньланя охватило смутное предчувствие тревоги. «Как найду Ван Джан, точно запру ее в какой-нибудь темной комнатушке на месяц, чтобы не смела больше сама себе гибели искать, дурная девчонка». Джао Юньлань решил проследовать дальше. По мере его продвижения пещера становилась все уже и уже, сдавливая его со всех сторон, так что ему приходилось наклонять голову все ниже, и когда он почти почувствовал, что его шейные позвонки скоро просто не выдержат, он, наконец, достиг конца. В самом конце пути дорогу ему преградила еще одна громадная обшарпанная дверь, с высеченным на ней все тем же шестируким и одноногим монстром, в точности как нарисованный на страничке книги. Правда, на этот раз на его лице был изображен испуг. Медленно вытянув руку, Джао Юньлань почти коснулся створки, как вдруг его сердце неприятно сжалось в груди. Тем не менее, он решительно толкнул дверь и обнаружил себя стоящим с другой стороны горного утеса, а под его ногами расстилалась загадочная долина. Ему внезапно показалось, что он очутился посреди бушующего моря, и его массивные воды сжимают грудь, не давая вздохнуть. Небо над его головой было ясным, однако облака, загородив солнце, почти не пропускали его лучи. Постояв на одном месте несколько секунд, Джао Юньлань, оторвав ногу от земли, зашагал вперед. И первый его шаг словно задел что-то. Из самой глубины земли до него долетел беззвучный всплеск, словно рябь на воде, распространяясь с гор клана Ханьга. В этой долине есть что-то совершенно загадочное. Джао Юньлань направился вглубь долины. Он чувствовал, что воздух вокруг становится все разреженнее, давление на грудь все возрастало, его виски сжало неведомой силой так, что он слышал лишь звук собственного пульса. Перед глазами стало темнеть, и Джао Юньлань постарался выровнять дыхание. Слишком сильные вдохи попросту отнимали много сил. Он сжал руки в кулаки, силой вонзая ногти в ладони. Его интуиция подсказывала, если есть что-то, чего Ван Джан не может забыть после того, как стала призраком, то уж точно не тело, давно уже обратившееся в прах, а именно это. Спрятавшийся внутри его наручных часов крошка-скелетик вдруг высунул черепушку и принялся гагакать, словно пытаясь что-то сказать. Очевидно было, он пытается остановить Джао Юньлань, но слишком боится вылезти. Шлепнув по макушке, Джао Юньлань вновь вдавил его внутрь циферблата часов. С чрезвычайно собранным выражением лица он с трудом продолжал идти вперед, преодолевая колоссальное давление. Вынув из-за пазухи 3 талисмана, он крепко зажал их в руке. Желтоватые бумажки совершенно отличались по виду от использованных ранее. На каждой киноварью были мелким шрифтом нанесены 2 слова – «Усмиритель», «Душ». Будь здесь Дацин, он бы точно опознал в них легендарный устав «Усмирителей душ». Стараясь двигаться вперед, не производя никаких лишних движений, Джао Юньлань сделал 3 шага – и устав усмирителей душ в его руке вдруг вспыхнул сам по себе. Когда догорел до конца, в воздухе раздался 3-кратный свист, и в ладони Джао Юньланя возник длинный кнут. Тонкая плеть, удлинившись, словно живое существо, тянула его за собой, направляя вперед, пока Джао Юньлань не заметил прямо перед собой белую тень, которая словно истончалась на свету, грозясь вот-вот исчезнуть. Лицо Джао Юньлани потемнело. Он слегка вывернул запястье, и плеть стремительно рванула вперед, обвелась вокруг полупрозрачного силуэта и потащила обратно. Пластиковое тело Ван Джен давно уже развалилось на части, Ее душа совершенно ослабла. Однако девушка спокойно подняла на него глаза, глядя с кротким выражением готовящегося к смерти и вручившего себя Будде существа. «Ты, блядь, точно больная!» Лицо Джао Юньланя злобно скривилось. Одним махом подтянув к себе девушку, он, яростно матерясь, силой впихнул ее внутрь часов. К этому моменту ему уже казалось, что его сердце просто взорвется от боли у него в груди. «Проклятое место, чтоб его!» Наконец, схватив Ван Джен, Джао Юньлань тут же собрался убраться прочь. Однако что-то в глубине души влекло его вперед, и не в силах больше сопротивляться, он поднял голову и посмотрел туда, где еще недавно находилась Ван Джен. Он увидел колоссальный каменный столб, более десятка метров в высоту. Казалось, он подпирает небеса макушкой и упирается основанием в землю. Угольно-черный, толстый у основания и чуть утончающийся кверху, словно непоколебимый клин, вбитый в землю. В самом низу вокруг него находился полуразрушенный алтарь, явно сделанный человеческими руками, сплошь покрытый вырезанными на поверхности текстами заклинаний клана Ханьга, скорее всего, молитвенными текстами. У самого его подножья располагался заваленный окровавленными предметами жертвоприношений столик. Едва взгляд Джао Юньланя скользнул по монументальному столбу, на его поверхности вдруг возникло бесчисленное количество корчившихся в мучениях лиц, широко разевающих рты, и оглушительный визг и стенания словно пронзили его барабанные перепонки. Казалось, будто кричали одновременно сотни тысяч людей, настолько надрывным и резким был этот звук. Джао Юньланю показалось, что в него ударили огромным камнем, в голове зазвенело, и острая боль мгновенно пронзила все его тело. Качнувшись вперед, он опустил голову, его тут же вырвало кровью. Джао Юньлань изо всех сил пытался удержать равновесие, однако от боли совершенно не ощущал собственного тела. Его колени надломились, и он повалился назад. На несколько секунд Джао Юньлань потерял слух и зрение. В груди разливалась пульсирующая боль, от звона в ушах его почти парализовало. «Я не могу потерять здесь сознание». С этими мыслями он решительно нащупал окровавленными руками кинжал, спрятанный в скрытом кармане штанов, вытянул его, поднял вверх, намереваясь пронзить вторую руку. Холодная, как лед, ладонь перехватила руку с ножом, останавливая, и Джао Юньлань ощутил, как кто-то позади обхватил его, прижимая к себе. Сквозь резкую вонь крови он внезапно учуял очень знакомый запах. Промерзлый холод преисподней, смешанный с легким ароматом цветов. «Это рассекатель душ?» Кинжал выпал из руки Джао Юньланя. Его сердце словно расслабилось, и он, наконец, потерял сознание. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.